исчезла, растаяла, растворилась в еще морозном, но уже радующем предвесенними запахами петроградском воздухе. Последних двуглавых орлов с дворцовых фасадов сдирали, соскребали под уже заголубевшим небом, под шорох ручейков и стающих снежных сугробов. Кое-кому даже показалось, как легко, как просто и как обыкновенно. Об этой обыкновенности, легкости, простоте, совершившегося в феврале с тех самых времен, твердят эмигрантские летописцы и советологи. Одни при этом утверждают, что царизм вовсе не был свергнут. Подгнив, он сам по себе надломился и просто пал. Другие считают, что если некоторое низвержение и было, то оно оказалось удивительно легким и безболезненным. Третьи объявляют о тотальном отсутствии сопротивления царизму в февральские дни, о его чуть ли не самоисчезновении, о том, что он, подобно башне из игральных карт, покосился при слабом дуновении революционного ветерка, повалился и рассыпался от соприкосновения с бунтующей толпой. Так или этак, победа революции в феврале, говорят эти советологи, одержана почти без боя. Пала власть царя сама собой, уступил он ее якобы без сопротивления. Документальные свидетельства опровергают подобное измышление. Власть его вовсе не пала, тем более сама собой. Народ отнял власть у царя, сверг Николая II, преодолев упорное сопротивление и его самого, и всей царской администрации.